Кошак был матерым и опытным, сопротивлялся так, что все наши учителя по тайбзюцу могут смело вешаться от осознания собственной ущербности, однако несмотря ни на что был повязан через час. Никогда не забуду действо под названием «Толпа бешеных клонов ловит кота в кустах». Я ржал так, что листва с деревьев осыпалась. Хихикать я прекратил только тогда, когда арестант был доставлен в заботливые и нежные объятия своей хозяйки. В этот момент меня накрыло осознание тяжести совершенного мной по отношению к несчастной и беззащитной животинке злодеяния. Хината была со мной солидарна, но таких душевных мук явно не испытывала. Наконец истязание бедного котика на наших глазах закончилось, и сиятельная мадам удалилась. Сидящий за столом третий хокаге минуту сверлил нас взглядом, в особенности меня, ибо мое угрюмое кирпичеобразное выражение лица было тем еще зрелищем. Ну да, я умею выражать мрачность, можно сказать, что это у меня профессиональное. Потом третий прикурил трубку и углубился в чтение каких-то бумаг. Спустя две минуты он вновь поднял глаза на нас и, посасывая трубку, опять начал пристально рассматривать. Напряжение нарастало, табак в трубке перегорел, и третий принялся вдумчиво ее чистить и заново набивать. Мы, с хмурыми лицами и тяжелыми взглядами, молча пожирали глазами начальство. У меня все отчетливее просыпалось ощущение некой гадости, я даже догадывался, какой. ХРМ, прервал затянувшееся молчание Хирузин. Изначально планировалось, что следующим вашим заданием будет помощь в уборке картофеля, но раз вы так хотите, хорошо, я дам вам задание категории С, а я что? Я ничего. Я вообще за котика переживал. Вы должны будете защищать одного человека. Сейчас я вам его представлю. Заходите, пожалуйста. Дверь отъехала в сторону, и в аудиторию, дело происходило в академии, ввалился пожилой обрюзгший мужчина с седыми волосами и бородой, сейчас присосавшийся к бутылке чего-то спиртного. Подстава. Так и знал, что это задание Нарику и компании дали не из-за его криков и выпендрежа. Иначе какого лешего данный проспиртованный индивид сейчас здесь находится, вместо того, чтобы ждать в гостинице, когда ему подберут команду. Вот именно, он пришел, потому как команду ему уже подобрали, причем это сделано далеко не сегодня и не с бухты-барахты. А нас сейчас банально разводит, мол, я такой добрый дедушка, сжалился под вашими страдальческими взглядами и дал серьезное задание. Угу, плавали, знаем. Детский сад какой-то, постановил проспиртованный индивид и чуть ли не рыгнул. Особенно этот, самый мелкий, с глупой рожей. Ты точно ниндзя? Это что, типа наезд? Ну-ну, не верю, как сказал бы Станиславский. Хреново играешь, дедуля. Вопрос только зачем? Ну не станет человек в здравом уме и твердой памяти сходу портить отношения со своей охраной. Я хмыкнул. А вы точно взрослый, а то приличному поведению, я смотрю, вы не очень-то обучены. Да и про ниндзя, похоже, ничего не знаете. Эк его перекосило, аж приятно посмотреть. Щенок, я всемирно известный архитектор Тадзуна, специалист по возведению мостов. Да-да, а я всемирно известный пожиратель рамена и специалист по порче чужих нервов. Приятно познакомиться, и ведь ни слова не соврал. Хината прыснула в кулак, Саски тоже усмехнулся уголком губ. Что нам делать-то с этим чудом природы? Оборачиваюсь к третьему хокаге. Ваша задача – защищать господина Тадзуну, пока он не вернется в свою страну и не закончит там строительство моста, бесстрастно ответил третий, попыхивая трубкой. Глава 41. Хаймэмэм. Замялся Какаши. Давайте вы пойдете соберете все в дорогу, и встретимся у ворот через час, и глаз улыбка. Через назначенный час мы стояли перед раскрытыми воротами деревни. При моем появлении Тадзуна проворчал что-то на тему невоспитанных маленьких спиногрызов и приложился к бутылке. Выход прошел спокойно, дежурившая у ворот смена даже не пошевелилась, видимо, Какаши уже решил все формальности. Спустя пару часов неспешного шага идущая впереди меня Хината обратилась к нашему клиенту. Уум, Тадзуна-сан, что, вы ведь из страны волн? Да, и что с того? Довольно резко ответил этот алкоголик. Какаши-сенси, а в этой стране есть ниндзя? Хината, которая решила играть Сакуру и, видимо, решила переключиться на более адекватный источник информации. Нет, в стране волн нет, копипаст замолчал и тут случилось чудо, Какаши совершил то, чего от него уже никто не ждал, он начал учить. Но в большинстве других стран есть, обычаи и культура в разных странах разные, но скрытые селения есть почти во всех, и ниндзя тоже, Хатаки задумался, Видимо, совершенный поступок, именно так, с большой буквы, шокировал даже его самого. А вы можете рассказать побольше? Похоже, не только Джонин, и скромно обтекающий в стороне я, был шокирован, но и Хьюга ощутила некую неправильность в окружающей реальности. Но к чести девочки, хватательный рефлекс сработал раньше разума и, что особо важно, до того, как Какаши успела осознать свою ошибку. О, не надо думать, что нас в академии этому не учили. Все там было, но за все время знакомства единственные объяснения поучения информацию, которые мы слышали от Хатаки, составляло исключительно зачитывание задач очередной миссии. А тут, что называется, внезапно. Хэймэм, сколько тоски в этой ноте. Хорошо, для большинства стран континента наличие скрытых селений означает наличие военной силы. С помощью ниндзя поддерживается мировой баланс сил. Селения не подчиняются даймё, но и не вмешиваются в управление страной. Маленькие государства, такие, как страна Волн, почти не интересуют крупные державы, и потому не нуждаются в селении шиноби. Селения скрытых листа, песка, тумана, облака и камня особенно сильны, поэтому страны, в которых они находятся, называют пятью великими странами шиноби. Только правители этих селений могут носить титул Каге. Пятеро Каге, Хокаге, Казекаге, Мизукаге, Рейкаге и Цучикаге правят тысячами ниндзя, живущими по всему миру. Восторженный писк Сакуры. Ух ты, Хокаге сама лучше всех. Даже мне показался фальшивым. Похоже, ты не веришь в нашего Хокаге. Мрачно протянул Какаши. Ик, пискнула девочка. Ладно, не волнуйся. В задании категории с нам другие шиноби не встретятся. Улыбнулся глазом беловолосый. Какаши-сан, что, Наруто? Я отойду на минутку. У меня возникло одно важное и срочное дело. Ну конечно, иди, мы подождем. Опять улыбнулся глазом Какаши. Куда только делась тоска. Это ты куда еще намылился? Возник наш клиент. Да отлить я иду. Сказал же. Нет, ну что за бескультурный человек. Хоть бы девушке постеснялся. Тадзуна мгновенно заткнулся, а Сакура покраснела. В этот момент я уже скрылся в листве и, отойдя на десяток метров, создал двух теневых клонов. После чего одного из них отправил назад к отряду. Повсоски. Незадолго до этой миссии, мы с ребятами обговорили все моменты от и до, как будем действовать и т.д. Хината будет мало-помалу вести себя как Сакура, проверяя местность Бикуганом время от времени и охраняя нашего клиента. Нам же с Наруто отведена была главная роль в этом спектакле, на случай, если события канона повторятся, и Какаши окажется в плену. Дальнейший путь продолжался без приключений, я уже начал сомневаться, что ожидаемое мной нападение состоится. Хотя я точно не знал, когда именно наемники попытаются первый раз убить Тадзуну, это могло быть как в первый же день, так и несколько дней спустя, точных дат ни в манге, ни в аниме не приводилось. Хотя, в пользу первого дня играло утверждение Какаши про дождь. Как-никак успей они отойти дальше от Конохи, Джонин уже не мог бы с такой уверенностью говорить о том, какая там стояла погода. Второй из созданных мной клонов сейчас был позади. Я же следил за своей командой, скрытно перемещаясь по лесу метрах в 25 от дороги. Благо неяркая одежда позволяла без труда оставаться незамеченным. По крайней мере, Саске и Сакурой, насчет Какаши я уверен не был. В какой-то момент я почувствовал впереди чье-то присутствие, а конкретно, жажду убийства. Подобравшись ближе к дороге, я обнаружил маячившую вдалеке лужу. Вот и подтвердились мои выводы. Когда наша группа подошла ближе, Какаши слегка отстал, хотя до этого замыкал процессию мой клон. Вот он миновал лужу, и события понеслись. Две фигуры в черных хламидах, связанные между собой цепью, отходящие от металлических перчаток, метнулись к Джонину. Цепь описала в воздухе дугу и, сложившись в спираль, накрыла беловолосого. Судя по всему, тут была использована чакра, причем весьма умело, скорость цепи даже чуток превосходила естественную. Рывок и тело Какаши разрезано на куски. Эти двое уже несутся к моему клону, стоящему к ним спиной, намереваясь повторить прием. Саске среагировал молниеносно. Цепь уже была на подлете к моему клону, когда в нее врезался сюрикен, а за ним и кунай. Двое вражеских шиноби потеряли скорость и оказались вплотную к клону. И, кац, взрыв отшвырнул обоих врагов на десяток метров, заметно при этом опалив. Над дорогой повисла тишина, в том месте, где стоял мой клон, который был обвешан взрывными печатями, сейчас находилась широкая воронка. И вот наша задумка с Наруто удалась, и теперь двое чунинов лежат практически при смерти. Молодцы!» — раздался довольный гнусавый голос. Какаши подходил к нам, и вот он улыбнулся своим глазом. «Тадзуна-сан, что?» — наш клиент ощутимо напрягся. «Думаю, нам стоит поговорить». Какаши на минуту замолчал, и после чего продолжил. «Они чунины скрытого тумана, а ниндзя тумана были известны тем, что никогда не сдаются, несмотря ни на какие обстоятельства. Как ты нас обнаружил?» Подал голос номер один, второму из-за сломанных конечностей было не до разговоров. «Просто вы, ребята, идиоты. В такую ясную и солнечную погоду, которая длится уже много дней, на дороге никак не могла остаться лужа. Но, если вы это знали, почему сразу их не убили? Да, не быть Тадзуне актером, с голоду помрет. Мог бы и сразу, но, я хотел выяснить, на кого они охотятся. Это, в каком смысле? Ну, я хотел узнать, нужны ли им вы или кто-то из нас. Вы не сообщили, что за вами охотятся шиноби. Нашим заданием было просто защищать вас от случайных нападений бандитов. А сейчас получается, что категория этого задания по меньшей мере В, а это уже уровень чунинов, не говоря уже о том, что категория В требует куда большей оплаты. Уверен, у вас были свои причины не говорить всего, но такое отношение создает нам проблемы. После произошедшего мы уже не обязаны защищать вас. Мы же должны быть готовы к такому заданию, правда? Волнительным голосом спросила Хината, нервно поглядывая на связанных чунинов и оставшуюся от моего клона воронку. Хэймэм, Наруто, Саске, что вы думаете? ПФ, согласен, только что с этими жмуриками делать? Лично мне нравятся перчатки, но тащить их с собой всю дорогу не хочется. Ну, я думаю, это не проблема, назад мы пойдем этой же дорогой. А, да, точно, тогда все в порядке. Наруто, окликнула меня Хината, они же еще живы. Хината, как тебе сказать, задумчиво чешу голову, как это любил делать Наруто. Я думаю, это временное явление. Наруто прав, Хината, мы не можем оставлять за спиной недобитых врагов, тем более, как я уже говорил, шиноби тумана никогда не сдаются, а если их просто так оставить, они освободятся и нападут опять. Кстати, Наруто, голос Какаши резко изменился, став очень мрачным и суровым. Как ты узнал о предстоящем нападении? А чё тут знать-то? Они за нами уже полдня идут. 4 изумленных взгляда, номер 2 пребывал без сознания. Шутка. На самом деле я просто решил подстраховаться, а заодно потренироваться в управлении клоном и скрытном передвижении. Съел, да, и не подкопаешься. Хэймэм, это все? Взгляд Хатаки не предвещал ничего хорошего. Да, и очень честное лицо. Молодец. Я сам так часто делаю, и глаз улыбка. Вот как у него получается одним глазом передавать столько эмоций. Ладно, идите вперед, я вас скоро догоню. Какаши-сенси, а вы, Какаши-сенси, позвольте нам с Саске сделать это. Хорошо, думаю, это будет вам только на пользу. И вот, подойдя же к ним, я начал погружать одного из них в гиндзюцу, собираясь прочитать всю информацию о нем. Мда, как и в каноне, Забуза послал их на проверку сил для шиноби-защитников мостостроителя. Так вот, сам Гата с его приспешниками, Хаку с Забузой, и еще одна малознакомая мне тень, с двумя мечами на поясе, у него были голубые глаза с темной рябью вокруг зрачков, зеленые волосы, длинные доходившие ниже плеч, с двумя верхними челками, спадающими на щеки с каждой стороны, и темные мясистые губы. Закончив прочитывать его воспоминания, я поднес свой кунай к его шее и собирался произвести удар, совершая свое первое убийство в этом мире. Наруто же, судя по всему, собирался тоже убить второго Нукинина. После совершения своего убийства, удивительно, но меня даже не вырвало, видимо, я приспособился к этому миру сильнее, чем я думал, да и у шиноби желудок намного сильнее, чем у обычных людей. Бонусная глава. Йенгпов. Человек в маске. Наступило 3 августа. А это значит, что скоро у меня будет встреча с одним подчиненным, информатором из Конохи. Место встречи же, решил назначить один бар в Танзаку, расположенный довольно далеко от Конохи. Зихахахаха. Самодовольно рассмеялся человек в маске. Скоро, совсем скоро все начнется. У меня довольно хорошие предчувствия. Пора уже перевернуть этот мир наизнанку, а начну я, пожалуй, с этой прогнившей деревни. Да, на первый взгляд она, действительно, кажется довольно процветающей и довольно оживленной, но это совсем не так. Лицемерные хокаге, лицемерные старейшины, и, даже, все жители деревни. Никто не сможет уйти от моего гнева. размышлял про себя этот загадочный человек. И вот, придя на назначенное место встречи со своим подопечным им Шиноби, я подсел и самодовольно посмотрел в глаза своему оппоненту. «Проясни мне все, немедленно, мой драгоценный инструмент». Спустя час довольно познавательной и непринужденной беседы, я покинул данное заведение и направился прямиком в сторону выхода из города. Зихахахахаха, я получил очень важную информацию от своего раба. Как же полезно, пожалуй, иметь своего человека в Канахе. И вот, данная история обрывается на самом интересном месте, а именно, на том, что, после выхода загадочного человека в маске, оттуда вышли парочка шиноби. Асума Сарутоби, Юхи Куринай, Гинма, Хатаки Какаши и Майта Гай. Кто же из данных шиноби является его информатором? И вот, наступило 20 августа. Где-то неподалеку от деревни Скрытого Листа, встретились два загадочных человека в черных плащах. Под сильным шелестом ветра, был слышен лишь его обрывок. Зихахахаха, тебе надо будет принести мне самый лучший яд, на моей памяти, лучшим был лишь Рачимару. Да, его яд был бы кстати, принеси мне его, скорее, Цуру инструмент. Да, мой господин, все будет сделано в лучшем виде, не сомневайтесь. И вот, сцена обрывается на начальную, где происходит сражение между Хокаге и человеком в маске. Затаившись в своем пространстве, загадочный человек ждал определенного момента, когда, хоть на секунду, но ослабит бдительность. Четвертый. Подобрав идеальный момент, масочник нанес сокрушающий режущий удар Минато в бок, но к его глубочайшему несчастью, Хокаге смог уклониться от этого удара, пусть и не полностью, получив довольно незначительный порез в боку. Черт, как он смог нанести удар, я даже не смог его почувствовать. И вот, раскидав свои кунаи по окрестности, и приготовившись создать теневого клона, он начал приготавливать свою козырную технику. Но, к сожалению, ему не дало продолжить очередное исчезновение масочника. Появившись на расстоянии 30 метров, он воскликнул: «Зихахаха, Минато, тебе уже недолго осталось, ведь в тебя уже начал просачиваться яд, но у тебя будет выбор. Убей старика Хирузина и старейшин деревни, и в обмен на это, я пощажу жизнь твоей семьи. У тебя осталось 2 минуты, подумай хорошенько», — воскликнул человек в маске. «Я буду ждать тебя на окраине Канахи, у алтаря, где все началось. И кстати, раз ты такой умный, угадай, кто мне рассказал о беременности твоей жены и месте ее родов? Как же, ты думаешь, я это узнал? Зихахахаха, Минато, какой же ты жалкий!» Довольно обрадовавшись, воскликнул масочник. Сцена же обрывается на затруднившемся дыхании Минато. Что будет делать в данной ситуации четвертый Хокаге? Кто же этот загадочный информатор? Главы 42-44. Глава 42. В этот день ничего нового не произошло. Я рассказал ребятам, что увидел в сознании того Нукинина. Они, конечно, знатно удивились с того человека с парными мечами, но вида не подали, а позвали меня на разговор по-русски. Да мы так общаемся, когда обсуждаем дела наши секретные. Они поведали мне, что это был некто иной, как Райга, Яб, Курасуки Райга, известный как Гром Скрытого Тумана, Яб, Киригакуры Норайджин, был джоунином из Киригакури, а также одним из 7 шиноби мечников Тумана. До своего побега из деревни, Райга также был членом Анбукири. Хината осматривала ближайшие окрестности Бьякуганом, попутно предавалась переживаниям. Тадзуна помалкивал, свои запасы алкоголя он уже прикончил. А Какаши, впрочем, я сильно подозревал, что это его клон, старательно изображал из себя деталь пейзажа. Заночевали мы на полянке в стороне от дороги, палаток у нас с собой не было, так что разместились в обычных спальниках вокруг костра. Первая вахта выпала мне, и я, присев под деревом в позе лотоса, принялся медитировать, при этом продолжая фиксировать окружающее пространство. Не знаю, насколько мои старания были обоснованы, на месте Какаши лично я не стал бы доверять безопасность спящего лагеря генинам, но сочковать тоже не стоило. Утро следующего дня никаких неожиданностей не принесло, кроме, разве что, проснувшегося в нашем клиенте чувства собственного достоинства. Долго же он с духом собирался. Я как раз заканчивал паковать спальный мешок, когда этот проспиртованный индивид обратился к Какаши. Сенси, с видом тяжелейшего эмоционального надрыва, словно переступает через себя, буквально вгоняя в живот нож для харакири, позвал мужчина. Я, взгляд стал таким проникновенным и умирающим, что для полноты образа не хватало только лужицы крови и проникновенной речи, где покидающий этот мир отец завещает сыну великую миссию. И то, и другое с большой буквы. Хочу с вами поговорить. Поговорить об этом задании. Вы правы, теперь вы не обязаны меня защищать. Дело в том, что за мной охотится один очень опасный человек. Кто? Лаконично приступил к получению информации Какаши. Лица его я не видел, но что-то мне подсказывало, что и ему напор пафоса и объем абсурда в ситуации доставляли почти физические мучения, но Джонин был стойким оловянным солдатиком, а потому был готов мужественно превозмогать, терпя причуды клиента, ибо долг, прежде всего, вы о нем наверняка слышали, богатейший судовладелец, человек по имени Гата. Беловолосый на мгновение завис. Гата, президент и владелец Гата-компании, да он же один из богатейших людей мира, в тоне, каким это было сказано, неприкрыто читалось сомнение в трезвости собеседника, по типу «браток, проспись, такие люди не заказывают убийство каких-то мелких лавочников». Да, официально он владеет большой судоходной компанией, или не заметив интонации Хатаки, или не подав вида, а может, вообще рассчитывая исключительно произвести эффект на деток, с абсолютной, просто подавляющей серьезностью подтвердил архитектор. На самом же деле Гата торгует оружием и наркотиками, а также использует наемных бандитов и ниндзя, чтобы захватить новые компании и страны. Он очень опасный человек, Какаши не дрогнул даже бровью, а я позорно согнулся пополам в попытке унять рвущийся наружу хохот. Умом-то я понимал, что тут, скорее всего, банальная игра на публику, давление на жалость и так далее, ибо мы действительно могли легко прервать миссию, сославшись на обман со стороны клиента. В то же время для простого человека, Тадзуны, богатый криминальный деятель, это жуть как страшно, а тот факт, что мы до сих пор не развернулись назад, вообще ни о чем не говорил, особенно в глазах испуганного человека, далекого от реалий мира Шиноби. Вдруг мы просто хотели пополнить припасы по пути и пойти куда-то еще, мало ли, может, нам смежную миссию вручили в тех же краях, вот и силился человек изобразить трагедию на сцене Большого театра, чтобы мы вошли в положение и при нападении очередного Шиноби не отошли в сторону со словами, что за охрану от ниндзя нам не платили. Вот только надрывная искренность в исполнении всю дорогу бухавшего и, прямо скажем, не шибко вежливого клиента в сочетании с этим пониманием и детским телом сносили крышу нафиг. Говоря иначе, меня самым постыдным образом пробивало на тупой подростковый ржач, усиливающийся с каждым новым словом Тадзуны. Примерно год назад он положил глаз на нашу страну волн, используя как деньги, так и силу, он быстро захватил контроль над всем нашим флотом. Сейчас Гата обладает монополией на все водные перевозки по стране и за ее пределами. Единственное, чего он опасается, это завершение строительства моста. Понятно, а поскольку мост строите вы, вас и надо убрать, протянула Хьюга, Наруто, кончай ржать. Дело серьезное. Молчу. Меня здесь вообще нет, простонал с земли я, тщетно стараясь унять идиотскую истерику. Этих ниндзя нанял Гата. После ответа Саски из меня вырвался очередной полухрюк-полувсхлип. Я никак не могу понять одну вещь, полностью игнорируя мою истерику, как ни в чем не бывало продолжал Какаши. Если вы знали, что у вас на хвосте шиноби, то почему скрыли это, когда нанимали нас? По сути, вопрос был риторический, и я ни за что не поверю, что наш начальник ответа на него не понимает. Просто сообщи об этом архитектор, и, с вероятностью процентов 75%, Канаха в тот же день послала бы весточку Гата с вопросом, сколько тот готов заплатить за устранение вот этого неудобного человечка, и не из злобности какой-то, а чисто из коммерческих соображений, так как один из богатейших людей мира явно мог заплатить куда больше, чем стоит рядовая миссия сопровождения на трех генинов с наставником. И Тадзуна, не будь полным дураком, это прекрасно понимал, оттого, небось, и глушил всю дорогу, как движок внутреннего сгорания на спирту, в ожидании, когда же все вскроется. Страна волн, бедная страна, ой, началось. Даже у даймё нет денег, бедный даймё. Может, он потому и пустил в страну крупную судоходную компанию, чтобы экономика на торговле расцвела, раз уж местные ничего не могут. Само собой, у нас их тоже нет. Нам просто не хватило бы их на дорогое задание категории В, зато хватило на строительство здоровенного моста на материк. Мне одному кажется, что это немного странно для нищей страны, у которой нет денег. А ведь тут даже не страна, а частная лавочка из нескольких энтузиастов. Кстати, тоже вопрос, А на кой черт вся такая бедная и неимущая страна сдалась крупному бизнесмену? Тут одно из двух: или нам нагло врут про корни конфликта, или местные, дебилы, не способные оценить усилия доброго инвестора, решившего поставить в их стране свои производства ради дешевой рабочей силы, но тем самым все же поднимая благосостояние населения. «Ну, если вы откажетесь от задания, меня точно убьют», — продолжал вещать архитектор, уже вплотную подойдя к этапу пускания слезы. «Но, вы не волнуйтесь, если я умру, мой маленький десятилетний внук будет долго плакать, ах да, и моя дочь останется жить в нищете, навсегда возненавидевши Набиконахи. Но вы тут не виноваты, да, да, совсем не виноваты, и тут меня, наконец, прорвало. Мва-ха-ха-ха-ха-ха-ха, и хи-хи-хи-хи-хи-хи, ой, я сейчас умру, убейте меня, какой бред, Саске, друг, позаботься о моей семье, у-у-у-у-у, ха-хи-хи-хи-хи-хи, я катался по земле и бился в истерике минут 10, под ошалевшие взгляды своих спутников, у-у-у-у, старик, какой же ты тормоз, нет, ну ты реально тормоз, убейте меня, я сейчас окуклюсь, хи-хи-хи-хи-хи, мама, роди меня обратно. Еще спустя несколько минут, уф, отпустила, хэмэмэм, да, дед, ты бобер, реальный строитель мостов, начать уговаривать нас продолжить тебя охранять спустя почти сутки после того, как мы сами это решили, у меня слов нет, убиться веником, да я тут чуть не сдох, пытаясь это осмыслить, а про мои реальные размышления мы промолчим, ибо негоже туповатому мальчику Наруто понимать такие тонкости, Наруто, ничего не говорите. Не смейте разговаривать, а то прокляну до седьмого колена. Ах, через полчаса случившаяся истерика меня уже жутко бесила. Осознанно притворяться не слишком адекватным ребенком – это одно, но когда гормоны и порывы молодого тела берут верх над разумом, это совсем другое. Но, к сожалению, я мало того, что не мог ничего сделать, так еще и не имел на это права. Оригинального Наруто близко никто не знал, то есть вообще. Отсутствие друзей, родственников, любопытных соседей и персональных нянек изрядно играло мне на руку, даже Ирука и Хирузин, с которыми Наруто последнее время общался больше всего, видели только безбашенного раздолбая и хулигана, но понятия не имели о мелких деталях в моторике и поведении, которые моментально подметил бы любой близкий человек. Так что немного сменив спектр хулиганства, я никаких подозрений вызвать не мог. Да и возраст совместно с событиями вокруг свитка Хаширамы более чем способствовали появлению в умах всех любопытных стройных и логичных объяснений. Однако если я вдруг сменю поведение кардинально и стану чем-то вроде второго Саске, то, считай, все, засветились, товарищи Саев. И здравствуйте, за стенки корня Анбу с добрым следователем повышенной глазастости. Так что тут не давить, а холить и лелеять инстинкты тела надо. Но как же это раздражает. Глава 43. Этот день прошел на удивление тихо, чему я, в принципе, был весьма рад. Хината периодически кидала на меня странные взгляды, Саске хранил покерфис, Тадзуна усиленно потел на жаре и волновался, а Какаши сохранял наиболее беззаботный вид в нашей компании. Кстати, о жаре, заметил интересный факт, о котором не упоминалось в учебниках академии, так как Наруто их все-таки открывал. Восстановить содержимое страниц в памяти не составило труда. Оказывается, циркуляция чакры в организме значительно сокращает потоотделение, если быть более точным, способствует сохранению постоянной температуры организма, независимо от физических усилий и внешней среды. Контраст между состоянием нашего заказчика и нами был удивительно нагляден, Тадзуна просто истекал потом, хотя его одежда была намного легче и удобнее для длительного пребывания на жаре. Мы же даже на мокрые подмышки пожаловаться не могли, и списать это на разницу в физической подготовке не очень-то получалось. Она, конечно, была весьма серьезной, да и сам Тадзуна, человек тучный, но 20 с лишним градусов вдобавок к палящему солнцу, не те условия, в которых обычный человек будет себя хорошо чувствовать, одевшись в тяжелые штаны и куртку, под которыми еще и защитная металлическая сетка, нательное белье, да и сверху килограммов 5 экипировки навешано. И еще один интересный факт. Я скользнул взглядом по фигуре Хинаты, которая уже начала приобретать все нужные выпуклости и вогнутости, учитывая, что она сильно преуспела, в отличие от своих ровесников. Год здесь, оказывается, длится ровно 400 дней. К своему стыду обнаружил я это относительно недавно и, в общем, случайно. Конечно, у меня есть уважительные причины, жить таки хочется, А для этого нужно слегка шевелиться, но все равно стыдно. Так вот, каждый сезон занимает ровно 100 дней, всего в году 400. А нам всем официально по 12 лет, с хвостиком. Но даже если брать без хвостика, получается, что по привычному для меня 365 дневному календарю нам всем уже по 13 с плюсом, что намного логичней, чем официальные 12 лет, ложится на проблемы полового созревания и гормонального взрыва, доставляющие мне столько проблем. За размышлениями день прошел незаметно, и к вечеру мы достигли берега моря. «Скоро прибудем», – тихо прошептал перевозивший нас крестьянин. В этот момент мы переплывали пролив между материком и страной волн. Уже стемнело, когда мы подошли к берегу, каким-то непонятным чудом на берегу обнаружился то ли друг, то ли один из подчиненных Тадзуны. Похоже, он был рыбаком и по предварительной договоренности должен был время от времени проверять этот берег в ожидании возвращения архитектора. Тот факт, что он был у берега, когда мы подходили, вызывал вопросы, однако, судя по всему, только у меня. Над водой поднимался густой туман, и разглядеть нас было бы проблематично, даже находясь в десятке метров. Тем не менее крестьянин сильно нервничал, можно подумать, мы линию фронта переходим под огнем снайперов. Плавание на тяжелой деревянной моторной лодке с выключенным мотором – то еще удовольствие. А учитывая, что наш капитан старательно соблюдал маскировку, что выражалось в практически полном отсутствии гребли как таковой, я всерьез задумался о том, чтобы выйти из лодки и добраться до противоположного берега своим ходом. Убивало меня не только это, но и то, что гражданин рулил строго параллельно строящемуся мосту, то есть конкретно так, чтобы нас могли углядеть с максимального количества ракурсов. Почему нельзя было довернуть чуть влево и пойти в стороне от пункта, где любой адекватный руководитель, желающий не прошляпить гостей с материка, разместит наблюдателей в первую очередь, для меня оставалось тайной за семью печатями, а спросить я боялся. Серьезно, они же могли ответить. Ну и еще светиться слишком большой соображалкой перед Какаши тоже не следовало, да. Но самое страшное случилось, когда показался противоположный берег. Вот как я себе представлял тайное прибытие в страну, ну типа на лодке, в густом тумане, мы, все такие ниндзюшные, пристаем к дикому берегу, где много всяких камышей, кустарников и деревьев, затрудняющих обнаружение факта высадки со стороны случайных наблюдателей, потом мы заходим в чащу леса и аккуратненько, с минимумом следов, выбираемся на какую-нибудь дорогу, где маскируемся под местных жителей и спокойно добираемся до пункта назначения. Логично, логично. Теперь как сделали Тадзуна с другом? Блин, об этом даже думать больно. Эти два дятла, как по бульвару, прямым азимутом вдоль моста, пришкандыбали прямо в порт. Такой, знаете, солидный порт крупного прибрежного городка, от которого строится мост на материк. И вот мы, этак нагло, прошли в бухту, кстати, проплыв под еще одним монументальным каменным мостом, соединяющим два ее края. Это очень бедная страна, очень-очень, я верю. И прямо по ее центру, ну чтобы вот совсем с любого края видели, дохлюпали, гребля еле-еле, конспирация, чё, до самого ее конца. А там метров по 200 с каждой стороны сплошные дома, пристани, люди. Высадил нас рыбак у специальной лодочной пристани с несколькими крытыми сараями и чем-то вроде общего дома из хлипких досок. Я мог бы многое высказать этому доморощенному гению конспираций, но, во-первых, мне было неудобно показывать свои лингвистические знания при хинате, во-вторых, за время, пока мы проходили под аркой моста и мой мозг бессильно пытался сформулировать хоть какую-то реакцию на происходящее, я уже смирился, что нас нанял первоклассный даун-суицидник и друзья у него такие же, ну а в-третьих, этот водоплавающий ежик врубил мотор и погнал на выход из гавани. Сильно, просто мучительно больно захотелось побиться головой о стену, но имеющиеся в моем распоряжении хлипкие конструкции из дощечек на это высокое и благородное именование не тянули. Хотя вру, еще сильнее мне хотелось взять этого лодочника за ногу и побить уже им, хоть обо что-нибудь. Увы, я мог лишь бросить куной на звук и вполне возможно, даже попасть, но труп союзника мои спутники явно бы не оценили. В этот момент воздух прорезал резкий свист. Я упал на одних инстинктах, успев пнуть идущего впереди Тадзуну. Над головой пронеслось что-то большое и острое. Самое интересное, что никакой жажды крови я не почувствовал. Причем явно и Хатаке ничего не заметил до самого последнего момента. Впечатляет. Подняв голову, я убедился, что и Хината, Саске, и Какаши тоже успели пригнуться и сейчас внимательно смотрели на высокую фигуру, стоящую на рукояти вошедшего наполовину в дерево меча. Размерчик последнего вызывал невольное уважение, а вот форма, хотя, чего только в жизни не бывает. «Ну и ну», — протянул Какаши, вставая в полный рост. «Неужто к нам пожаловал сам беглый ниндзя скрытого тумана Мамачи Забузакун?» И, совершенно не меняя позы, холодно скомандовал: «Всем отойти назад, вы ему не ровня». Какаши уже сжимал рукой протектор, закрывающий его левый глаз. «А ты, похоже, Шаринган Какаши». Со стороны дерева повеяло легкой злостью, предвкушением и одновременно опаской. А еще Саске, сбоку, весьма напрягся при упоминании Шарингана. «Извини, но этот старик мой. Соберитесь вокруг Тадзуны-сана и защищайте его, в бой не вступать, это приказ». При последних словах Какаши таки явил миру свой глаз. «А-а-а, я, значит, уже удостоился чести видеть знаменитый Шаринган. Польщен. Знаешь, когда я был ниндзя-охотником скрытого тумана, я вел журнал, куда вносил всех сильных шиноби, о которых слышал. Вот что в нем говорилось о тебе. Человек, скопировавший свыше 1000 различных техник, копирующий ниндзя Какаши, судя по тону и взгляду, товарищу сейчас было в высшей степени беззастенчиво плевать на цель заказа. Скажу больше, в нездоровом блеске глаз мужика читалось откровенное желание предаться самому древнему виду развлечений самцов, а именно, выяснению, кто тут альфа, методом приложения аргумента типа кулак к лицу оппонента. «Ну ладно, довольно болтовни, я должен убить этого старикашку, но, Какаши, похоже, мне сначала придется убить тебя». С этими словами он неуловимым движением спрыгнул со своего насеста, при этом умудрившись выдернуть меч, и размытой тенью устремился к воде. Впечатляющая скорость и крайне плачевное состояние моих глаз, они просто не успели зафиксировать движение. Надо будет усилить тренировки. Хината что-то крикнула, но я не обратил внимания. Сейчас все мое внимание было сосредоточено на ускорении циркуляции чакры в организме. Скорость Забузы была огромна, с моим нынешним телом сравниться с ним я мог только мечтать, так что оставался только один вариант – ускорение чакры. Из-за своих действий я на некоторое время выпал из реальности. К счастью, мой прогноз насчет истинных интересов мечника, похоже, подтвердился, и нападать сразу на нас наемник не стал, хотя брось он всего пару кунаев с той же скоростью, с которой перемещался, и черта лысого мы бы прикрыли нашего суицидального алканавта. Очнулся же я уже окруженный туманом, за спиной стоял Тадзуна, слева и справа, образуя правильный равносторонний треугольник, замерли Саске и Хината. Какаши не шелохнулся, но уже заканчивал что-то говорить Саске, когда я заметил устремившуюся к нам тень. Забуза умудрился запрыгнуть прямо за спину Учихи, ловко обогнув наше жидкое оцепление, и уже размахивался мечом, когда я всадил ему в спину кунай. Ускорение циркуляции чакры в 8 раз позволило мне ненадолго сравниться в скорости с джонинами. Конечно, боли потом будут адские, но пока это не имело значения. Забуза с легким плеском растекся лужицей воды, а я уже чувствовал, как в мой корпус устремился еще один меч. В последний момент мне удалось отшатнуться, получив только глубокий, около сантиметра, порез на спине, впрочем, еще до того, как я успел почувствовать боль, уже упав на землю, отстраненно отмечаю отчаянный крик Хьюги. Быстро перевернувшись на спину, дабы скрыть рану от наблюдателей, успеваю заметить, как Какаши уничтожает очередного водяного клона. В следующий момент был уничтожен уже клон Какаши, тоже оказавшийся водяным, а к шее Забузы был приставлен кунай. Не с места, все кончено. Ох, зря Копипаст заговорил, резать надо, а не болтать. Черт, пока спина не зажила, не могу пошевелиться. Хотя, похоже, им обоим тут приспичило оттянуться в бою с равным противником. Хе-хе, все кончено. Забуза, полностью подтверждая мои подозрения, тоже решил поболтать, скосив взгляд на Хатаке. Ты ничего не понял. Твоего обезьяньего кривляния недостаточно, чтобы победить меня. Хе-хе, но ты все равно молодец. В тот момент ты уже скопировал мое дзюцу. Те слова за тебя сказал уже клон, чтобы отвлечь меня, тогда как настоящий ты скрылся в тумане и следил, когда я выдам себя. Отличный план, да и генины у тебя непростые. Но, я тоже непрост. Закончил подошедший сзади к Какаши настоящий Забуза. Взмах огромного меча, водяной клон перед беловолосым шиноби распадается брызгами, но сам джонин успевает поднырнуть под лезвие. Потом быстрый обмен ударами, и Хатаки скрывается в воде. Глупо, буркнул Туманник и переместился вслед за противником. Глава 44. Пов Наруто. Спина еще не зажила, но повернувшись боком, я видел, как Какаши с трудом пытается выбраться из-под воды, а Забуза спокойно складывает печати водяной тюрьмы, стоя прямо над ним. Миг, и носитель Шарингана уже внутри водяного шара. Зря ты пытался спрятаться в воде, хе-хе-хе. Тщеславие ему явно не чуждо, отличающиеся от ненависти эмоции ощущаются пока с трудом, но тут очень сложно не понять, что Нукинин весьма собой гордится. Теперь ты в тюрьме, из которой не сбежать, когда можешь двигаться, все только ужасней, верно? Ладно, Какаши, с тобой я покончу позже, сначала я позабочусь о них. Одной рукой, что само по себе вызывало немалое уважение, он сложил печать концентрации, и из воды поднялся еще один водяной клон. Я тоже поспешил встать, все равно моя спина сейчас уже мало кого волнует. Нацепили головные повязки и уже считаете себя ниндзя. Глумливым голосом стал вещать водяной человечек. Но знаете, что? Настоящий ниндзя – это тот, кто прошел через множество схваток со смертью. Клон обошел оригинала со спины, совсем не по сценарию погрузил руку в водяную тюрьму. В общем, продолжил клон. А оригинальный Забуза выдернул руку из воды, и уже два одинаковых голоса слились в один: когда вы станете достаточно сильны, чтобы быть занесенными в мой журнал, тогда и начинайте называть себя ниндзя. Рука Нукинина несколько раз, нарочито медленно, сжалась и разжалась, разминая пальцы, и силуэт шиноби резко размылся, устремляясь ко мне. В последний момент успеваю блокировать мощный удар ногой в живот. Кости скрипнули, руки мгновенно онемели, но на ногах я устоял, только отъехал на пару метров, пропахав ногами в земле две дорожки. Классный удар, выдыхаю, глядя в глаза Нукинину. Тот, похоже, был удивлен, что я остался стоять на ногах, хотя ничего особенного в этом не было. Вот упасть после всех моих хождений по деревьям было бы действительно странно. А еще можешь, мог и даже лучше. И никакие тренировки в этот раз меня не спасли от позорного полета по параболе. Правда, боли я уже не почувствовал, хотя ребра ощутимо хрустнули. «Ребята, хватайте Тадзуну-сана и бегите», — огласил поляну взволнованный голос Какаши. «Вам с ним не справиться. Пока клон держит меня в тюрьме, оригинал не может отойти слишком далеко. Бегите же отсюда. Вот интересно, а как, собственно, он может кричать, будучи полностью погруженным в воду? И еще интересней, как мы можем его слышать?» — отстраненно подумал я, скосив взгляд на эту сюрреалистическую картину, сферический оратор в жидкости. Шутить, конечно, было не время, и вообще все шло не по сценарию, но, какого лешего, не плакать же. Какаши-сан, начинаю подниматься с земли, при всем моем уважении, вы несете бред. Если мы сейчас побежим, то он просто убьет вас, а потом догонит нас, и шансов у нас не будет вообще. Я уже стоял на ногах, только голова была опущена. А так, на секунду замолкаю и резко поднимаю голову. Это будет весело. Повсоски. Мда, похоже, этот идиот Наруто действительно купился, что это действительно оригинал Какаши находится в водяной тюрьме. Похоже, я переоценил его возможности. Да, Хината тоже это поняла, что и следовало ожидать от нее. Все-таки в этом плане Бейкуган намного превосходит способности Шарингана. И вот когда время подходило к своей кульминации, теневой клон из молнии удар удивленного этим Забузу и парализовало его на некоторое время, что явно хватило нашему сенсею, появившемуся буквально в парочку метров от него с занесенной в руке искрящейся молнией Чидори, которая пронзила правый бок ошарашенного Нукинина, отправив того в неминуемый нокаут. «Ты действительно думал, что я попадусь в столь примитивную и глупую ловушку? Походу слухи о тебе были явно преувеличены, Забуза. Твое самомнение и гордыня погубила тебя. Даже без своего Шарингана я смог бы тебя одолеть, но так было гораздо быстрее. Но упустим сентиментальности. И вот, подходя к будущему трупу, я собирался нанести решающий удар, но мне помешали летящие синбоны, которые воткнулись в жизненно важные органы Мамачи Забузы, добивая последнего. Примите мою благодарность, я уже давно ждал шанса убить Забузу, склонился в поклоне молодой Юки. Это маска. Ты же ниндзя-охотник селения Скрытого Тумана, обратился к нему Какаши. Вы совершенно правы, я впечатлен. Ниндзя-охотник, сбоку от меня прошептала Хината. Да, тогда с вашего позволения я заберу тело этого Нукинина. В нем еще должны содержаться множество секретов. Да, забирайте, довольно отстраненно ответил Какаши. После этого человек в маске исчез, забирая Забузу с собой, оставляя же наших ребят в оцепенении и шока. Молодцы, Саске, Хината, вы смогли обнаружить мою подмену и догадаться о моем хитром замысле. Что же касается тебя, Наруто, от тебя я ожидал гораздо большего, чем получение ударов от второсортного Нукинина, учитывая твою стезю теневых клонов. Ха-ха-ммм, энда. После чего, заметив рефлекторные согласные и абсолютно синхронные кивки со стороны меня, моих клонов и Саске, вновь умолк на целую минуту. Ладно, Джонин провел рукой по лицу, вновь скрывая шеринган протектором, и встряхнулся, теперь надо отвезти Тадзуну-сана домой. Ха-ха-ха-ха, с нотками истерики захохотал мостостроитель, блуждая по нам безумно радостным взглядом. Спасибо вам, ребята, идем, вам нужно хорошенько отдохнуть. Вот кто счастлив, ведь он так ничего и не понял. Пов Хината, удивительно, как закончилась эта встреча Какаши и Забузы. В каноне, он действительно попался в воду, и не смог выбраться оттуда, тут же он решил сыграть на слабости противника, нейтрализуя того. Не знаю, выживет ли Забуза в итоге, но учитывая силу сенсея и его подготовку, думаю, что у Забузы не будет шансов на победу. Пов Саске. В момент наступления тумана Какаши успел создать теневого клона из молнии и воды, сам же он поспешно спрятался под землей неподалеку. Действительно впечатляет. Такой Какаши мне нравится гораздо больше, нежели тот полудурок из канона. Также Хаку забрал тело Забузы. Выживет ли он, учитывая рану Чидори в его бочину, сомнительно, но все возможно, не в сердце же ударил. Или же и это был коварный план Какаши? Не думаю, что он и не приметил странность в Нукинине. Что же он задумал? Пов Наруто, чертов Какаши, как же так вышло, что ты смог подмениться, да и затмить меня? Да и неужели ты забыл, что ты сам мне предложил роль наживки Мамочи? Или же забыл? Чертов Какаши, ты невыносим. По моей задумке все должно было произойти как в каноне, но пошло все по одному месту, и Забуза был крайне быстро обезврежен и унесен Хаку. Походу хоть где-то канон соблюдается. Дочь Тадзуны, Цунами, оказалась красивой женщиной с изящной фигурой, длинными черными волосами, высоким лбом и грудью второго размера, совершенно не похожей на обычных крестьянок, скорее уж ее можно было принять за кунайчи, оставившую профессию ради семьи. Впечатление портил только ее возраст, 29 лет, что в сравнении с моим, становился проблемой. Причем даже если пересчитывать на земные сроки, я уже говорил, что это тело меня раздражает. Хотя ладно, так, стоп, я что-то отвлекся, что там несет этот бобер переросток, в смысле, урожденный строитель мостов. Ам удалось победить очень сильного ниндзя, так что на какое-то время мы в безопасности, нам, мы, ах. Мой тяжелый вздох заставил веселящегося Тадзуну умолкнуть, а всех находящихся в комнате перевести взгляды на меня. Дед, надеюсь, ты понимаешь, как тебе повезло. После непродолжительной паузы спросил я, о чем это ты? Слушай, если я часто кривляюсь, это не значит, что я идиот, я просто таким образом снимаю нервное напряжение и расслабляюсь. Ну там, голодное детство, прибитые к потолку рисунки игрушек, отсутствие родительской ласки, ну и приколоться над ближним, это святое, покрутив рукой, перечисляю под отвисающие челюсти окружающих. Но вот в твоих интеллектуальных способностях я уже порядком сомневаюсь. Ты вообще каким местом думал, когда обманывал Коноху? Ты вообще в курсе, что было бы, если бы вместо нашей команды тебе досталась команда обычных генинов? Тебе нереально повезло, старик, что судьба свела тебя именно с нами. Хатаки Какаши, один из сильнейших шиноби скрытого листа, Саске Учиха, наследник сильнейшего в Коноху клана ниндзя. Его обучали еще до поступления в академию. Да и сам он гений, Хината наследница клана Хьюга, которую тоже обучали с раннего детства. Ну и я, человек, которому посчастливилось обладать огромными запасами чакры, изучить технику теневых клонов. Да будь на нашем месте обычная команда, ты был бы уже мертв, как и защищавшие тебя ниндзя. Главы 45-47, глава 45, Наруто. Что Наруто, Какаши-сан, человек дожил до седых волос, а не понимает простейших вещей. Сложно ему было объяснить реальную ситуацию и попросить о помощи, мы же не туман, помогли бы, да и договориться о платеже в рассрочку тоже можно было. Вместо этого мужик идет фактически на верную смерть и тащит с собой четырех человек, которые вообще ничем перед ним не провинились. Наруто, успокойся. Да спокоен я, просто это не укладывается у меня в голове. Хоть бы извинился для приличия. Хаймэм. Какаши поднял взгляд к потолку и, секунду подумав, вернул его на меня. Ты же это понял еще вчера, так почему возмущаешься только сейчас? Те двое были чунинами, старательно копируя моторику оригинального Наруто, надулся я, сложив руки на груди, с ними реально Саске бы один справился, ну и я, может быть, тоже. Но Забуза, это уже совсем другой уровень, ну он же не мог знать, согласен. Именно поэтому я промолчал тогда и говорю сейчас. У Забузы оказался союзник, и судя по его техникам, далеко не слабый. Да и сам Забуза выжил, а он тут веселиться изволит. На комнату опустилась тишина, Тадзуна нервно потел, остальные, похоже, всерьез задумались над моими словами. «Отец, это правда?» — нарушила тишину Цунами. «Ты действительно обманул Шиноби Конохи? Ну, милая, ты же понимаешь, что у меня совсем не было денег». «Так, все ясно», — отрезала хозяйка. «Простите, пожалуйста, моего отца, на самом деле он хороший человек, и спасибо вам большое за помощь. Если я что-то смогу для вас сделать, только скажите». Цунами склонилась в глубоком поклоне. «Мма, мма», — смущенно произнес Какаши, при этом улыбаясь одним своим видимым глазом. «Вам не стоит об этом беспокоиться, мы сами приняли решение продолжить эту миссию несмотря на открывшиеся обстоятельства. Кстати, Какаши-сенси, а что это была за маска на том парне? Хината, похоже, решила помочь нашему сенсию уйти от неудобной темы. Умница. Такие маски носят бойцы особого отряда селения Скрытого Тумана, отряда охотников. С удовольствием ухватился за помощь Джонин. Они также известны как чистильщики или стиратели тел. Их задача – полностью уничтожать тела убитых шиноби из своей деревни. В теле шиноби таится немало сведений о секретных ниндзюцу, различных типах чакры, тайных травах и прочих вещах, которые являются тайной селения. Например, если я погибну, наши враги смогут узнать тайну Шарингана. Всегда есть опасность того, что твои техники будут украдены врагом. Тело шиноби многое может рассказать. Поэтому, убивая беглых ниндзя и избавляясь от тел, охотники пресекают разглашение секретной информации. Они специалисты по охране тайн своего селения. Не останется ни следа, ни запаха, ни капли крови. Таков конец всех шиноби. Ладно, бурчу, все еще выражая недовольство на лице, все это, конечно, очень интересно, но нам всем нужно отдохнуть. Но сенси, если Забуза жив и может напасть в любой момент, можем ли мы отвлекаться на тренировку? Не отставала она. А это, беловолосый опять поискал что-то убитым взглядом на потолке. Человек, погруженный в состояние временной смерти, какое-то время должен отдохнуть, пока его тело не придет в норму. К тому же Гата всегда может нанять других ниндзя. И пока у нас есть время, его нужно потратить с пользой. Хэмэмэмэм. А-а-а, как много мне хочется сказать насчет времени, его наличия и понятия потратить его с пользой применительно ко всему периоду с момента нашего выпуска из Академии. И судя по мрачному взгляду Саске, которым тот сверлил Джонина, у него тоже найдется пара веских эпитетов в тему. Наруто. Почувствовал, Собакин. Почувствовал. Ладно, ладно, я молчу, ничего, вот появится Жабыч, сразу к нему уйду, он хоть призыву научит, надеюсь, будет весело. Ничего не весело, грубо буркнуло что-то от двери. На входе в комнату стояло дитё, а липоватый мальчик лет 9 в дурацкой шляпе и этих вызывающих у меня дрожь ботинках без носка. О, Инари, где ты был? Проснулся до этого момента помалкивающий Тадзуна. С возвращением, дедушка. Промямлил этот мальчик, снимая ботинки, после чего, подойдя, обнял деда. «Инари, поздоровайся, эти ниндзя будут защищать дедушку», — подошла к пацану Цунами. «Мам, они все скоро умрут, а мне он нравится». «Гы». Тело на идиотскую ситуацию отреагировало сразу. «Фа-ха-ха-ха-ха, молодец, пацан, так и надо, с порога, без здрасти, сразу в глаз, это наш метод, вот, учись, дед, твой внук реально понимает ситуацию, Наруто». Меня попытались стукнуть, точнее, вскочили, занесли руку, но передумали. «Что ты несешь? Хи-хи-хи-хи. Да все хорошо, Хината-тян. Мне просто импонирует его стиль. Ты чего, совсем дебил?» — обиделся парень на такое наглое пренебрежение. «Вам ни за что не справиться с Гата. Если хотите жить, уезжайте. Хи-хи. Обязательно. Разрешите бегом, сэр, Наруто». Громко огрызнулась молодая Хьюга. «Хочешь почувствовать на себе мягкий кулак?» «Да все, молчу, молчу». Ребенок надулся и, развернувшись, пошел к выходу. «Ты куда, Инари?» – окликнул его Тадзуна. «Пойду в свою комнату, посмотрю на море». Дверь за мальчиком закрылась. «Итак», – бодро воскликнул я, направляясь к стене, «раз все формальности и организационные моменты улажены, постановляю, всем спать, по-всоски. Неужели этот момент настал, и этот Собакин будет нас тренировать? Первым делом попрошу его о тренировке над контролем стихии молнии, а это моя основная стихия, а пользоваться ею не могу, а то на одной стихии огня не уйдешь». Хех, походу Наруто начал свой план по раскулачиванию старика Тадзуны на бабки. «Все это идет обводкой, мы собрались всей своей компашкой пойти к Гатой прибить того, забрав себе все его богатства, оставив, конечно, и деревне, львиную долю, наверное. Зависит от того, какая сумма нам попадет. Да и этот Какаши не так прост, возможно, он планирует что-то похожее, уж очень он подозрителен. Хинате же не нравится этот образ крикливого идиота, ибо она начала вести себя как цундере, или как канонная сакура. К ней лезть я не намерен, уж болезненный у нее мягкий кулак. Пов, Хината, этой ночью я совершила страшное, осуществил мечту всех фанатов Наруто, заглянул под маску Какаши, не знаю, почему он скрывает лицо. Никаких шрамов или чего-то вроде заячьей губы, обычное красивое лицо. Хе-хе, сделать бы пару фоточек и продавать их где-то в Конохе. Уверена, что это будет ходовой товар, учитывая славу Какаши. Чертов Наруто, начал надоедать мне своим канонным образом. Ну ничего, ради будущего дела я немного потерплю, только немного. Следующим утром, Какаши повел нас в лес, на тренировку. Ладно, начнем тренировку. Хэймэм, я отвлекся, мы уже, оказывается, пришли. Но перед этим, я хочу поговорить с вами о источнике силы ниндзя, о чакре. Эх, как говорится, не прошло и года. Наруто, что ты можешь рассказать о чакре? Хэймэм, чакра – это смесь духовной и жизненной энергии, также называемой телесной. Собирая чакру и выпуская ее наружу, мы создаем дзюцу. Это делается с помощью ин, особого набора жестов. Совершенно верно, улыбнулся глазом горе учитель. Но чакру можно использовать и помимо дзюцу. Сегодня я буду учить вас контролю чакры. Если вы не сможете ее в должной мере контролировать, то, даже если ее будет много, ваши дзюцу будут ослаблены или вовсе не сработают. А разбрасываясь попусту энергией, вы недолго протянете в бою. Вот такие дела. О-о-о, это будет очень сложная тренировка, трагично понизил голос Какаши, заговорщицки наклонившись к нам. «Я спокоен, я предельно спокоен. Меня совсем не тянет впечатать ему пятку в нос, совсем. Мы будем лазить по деревьям. Я его уб. Спокоен, я спокоен. Вы будете не просто лазить по деревьям. Использовать руки запрещается». Какаши сложил печать концентрации и зашагал по дереву. А я почувствовал себя идиотом. А еще понял, что кое-кто целый месяц надо мной ржал, как припадочная лошадь. Я-то во время своих тренировок использовать печать концентрации не додумался и управлял чакрой только с помощью разума и силы воли. Как же стыдно-то. Ну, теперь поняли? Вопросил Какаши, стоя на ближайшей толстой ветке головой вниз. Сконцентрируйте чакру на ступнях и лезьте вверх, но для этого ей надо уметь управлять. Простите, сенси, хором ответили мы втроем, но мы уже умеем это делать, и забегаем вперед, что и ходить по воде мы тоже можем. Да, вы действительно умеете? Ну и что же мне с вами делать? Глава 46. Повсоски. На следующий же день мы решили, что будем по очереди тренироваться у нашего любимого копипаста. Первым же решился на тренировке я. Чайник тихо засвистел, оповещая о готовности. Я разлил чай по чашкам, а Какаши неспешно уселся напротив, переложив данго из пакета на стол. Его привычно ленивый вид не обманывал. В этом человеке скрывалась удивительная смесь остроумия и проницательности. «Что за взгляд?» – заметил он, прерывая мои мысли. «Думаешь, я стану учить тебя спустя рукава?» «Ну, я сделал вид, будто колеблюсь. Возможно». Какаши театрально вздохнул и закатил глаза, изображая страдальца. «Неблагодарное поколение. Все лучшее время трачу на них, а они сомневаются». Пробормотал он с преувеличенной трагичностью. Я не выдержал и рассмеялся. «Ладно, ладно, шучу. Я уверен, что вы лучшие сенси». Он моментально вернул себе обычное невозмутимое выражение лица, словно недавняя сцена была лишь миражом. «Отлично, тогда собирайся. Жду тебя на полянке», — бросил он, поднимаясь. Не успел я ничего ответить, как он уже исчез, оставив меня в легком замешательстве. На полянке Какаши сидел под деревом, привычно углубившись в книгу с яркой оранжевой обложкой. Заметив меня, он убрал ее в подсумок и, неспешно вытащив из кармана листок бумаги, повернулся. «Это специальная бумага», — начал он, держа лист перед собой. «Ее делают из дерева, выращенного из чакры. Направь в нее немного своей энергии, и она покажет твою природную стихию». Я кивнул, ощущая легкое волнение, внутри бурлило нетерпение. «Если у тебя стихия огня, бумага вспыхнет, ветер разорвется, молния сомнется, земля сгниет, вода станет влажной. Все понятно?» Я снова кивнул, стараясь сохранить хладнокровие. Он протянул листок, и я осторожно взял его, чувствуя, как внутри растет напряжение. Закрыв глаза, сосредоточился, направляя чакру. Вначале бумага начала сминаться, будто ее сдавили невидимые пальцы. Затем треснула посередине, разорвавшись на две части. Я застыл, осмысливая увиденное.